свет моей жизни. Грех мой, душа моя. Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была Ло. Просто Ло. Когда же это было? Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте. О, как нам приходится ежиться и храниться, дабы узнать сразу. По неизъяснимым приметам, по слегка кошачьему очерку скул и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности маленького смертоносного демона. Смотришь в небо, полететь бы высоко, высоко, высоко, высоко. Нарисую я прямую вечностью длиной, да такую, чтобы бури и грозы надо мной, чтоб метели акварели краской разлеглись, и пройду прямую эту я длиною в жизнь. Смотришь в небо, полететь бы высоко, высоко, высоко, высоко, где бы не был, очень сложно. Кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что будет легко? Я не скрою, что со мною сложно рядом быть, и прошу прощения снова, что могу любить. Свои чувства оголяю, к небесам кричу, там все слышат, точно знаю, нет, не замолчу. Смотришь в небо, полететь. Вечностью длиной, но душе моей заблудшей не найти покой. А тебя мне так немного, надо только лишь, чтобы миг прожил со мною, но длиною в жизнь. Смотришь мне высоко, высоко, высоко.